Библейские портреты Христа. Рассказывает об одном эксперименте. Когда взяли несколько слепых и привели к слону, чтобы они сделали исследование и позже описали свои открытия. Естественно, каждый из них прикоснулся к другой части слона. Один схватился за хобот, другой за ногу, а иной за хвост. Поэтому, когда их попросили, чтобы они описали слона, это было причиной, что их открытия были различными. Иногда просят людей описать определенное действие, и несмотря на то, что каждый описывает его, имея то же самое в виду, они перечисляют предметы в ином порядке. В нашем изучении скинии последний раз мы описывали ее с точки зрения Бога. Мы начали с его присутствия над крышкой ковчега завета и направились в ходу скинии собрания. Сегодня мы желаем говорить о доступе к скинии собрания человеком. Он приступает к скинии в совершенно противоположном направлении. Израильтянин сначала приходил к внешнему двору, чтобы установить отношения с Богом. Он входил через врата на востоке и находил во дворе медный жертвенник и умывальник, находящийся посреди дворя. Двор был размером 150 футов на 75 или приблизительно 50 метров на 25. Двор был довольно большим, но имел достаточно места для народа, чтобы пришли и встретили Бога. В этом дворе находился также шатер или скиния. Имелись врата во двор, затем медный жертвенник, умывальник, затем скиния, содержащая две комнаты. Священник входил в скинию через завесу дверь. Подобно тому, как священник должен был войти через дверь во двор, через завесу дверь в скинию, так и мы сегодня должны приступить к Богу, должны прийти посредством одного надлежащего пути через Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос ссылался на самого себя, как дверь. В Евангелии от Иоанна, 10 главе 9 стихе, Иисус сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Господь приглашал, и мы должны следовать. В Евангелии от Матфея, 11 главе, с 28 по 30 стих, Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Священник входил в первую комнату скинии, которая называлась святым местом. Но только первосвященник мог войти во вторую комнату, которая была святым святых. Между этими двумя комнатами была завеса, которая опять символизировала доступ к Богу, потому что присутствие Бога было во второй комнате над крышкой ковчега завета. Когда умер Христос, эта завеса в то время в храме в Иерусалиме раздралась надвое Богом, предоставив открытый путь в святое святых. Иисус Христос сделал доступ к Богу возможным для всех, кто будет веровать, когда Он пролил свою кровь на кресте. Послание к Евреям, 10 главе, с 19 по 20 стих говорится: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Мы теперь должны начать, где человек всегда должен начинать, когда приближается к Богу. Но это было со двора в одни скинии в пустыне. Книга Исход, 27 глава, с 9 по 10 стих говорит: «Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу завесы. Для двора должны быть из скрученного весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных, крючки у столбов и связи на них из серебра». Писание описывает дальше три другие стороны и продолжает в 16 стихе относительно восточной стороны. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из скрученного весона узорчатой работы, столбов для нее 4 и подножий для них 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие у них из меди. Этот двор был предназначен для цели Божьей, чтобы учить человека, что Бог всегда требует полного отделения. Перед тем, как священник входил в скинию, он был отделен от мира посредством входа во двор. И после того, как он был отделен от мира, тогда он мог войти в скинию. Стена двора служила как забор, который окружал скинию собрания, имея только один вход с восточной стороны. Этот забор был сделан из скрученного весона. Этот весон говорил о Божьей праведности или о требовании Его праведности. Когда Бог говорит относительно церкви, настоящего времени, как она соберется в будущем, в книге Откровения, 19 главе, 8 стихе, «И дано было ей церкви облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Завесы из чистого весона, окружающие двор, указывали на праведность, которую требует Бог. Весон висел на столбах, и забор был чересчур высоким, чтобы человек перелез через него. Никто своими собственными усилиями не мог перебраться через стену праведности. Он должен войти вратами, которые Бог предоставил. Этот забор праведности препятствовал каждому, считался ли он великим грешником или принадлежал к самоправедным. Завесы забора висели на столбах, так что сам забор был 5 локтей или 2,5 метра высоты. Эти столбы стояли в медных подножьях, которые устойчиво поддерживали чистый весон, представляя стандарты Божьей праведности. Медь представляла суд, и именно это страдающий и старающий перелезть через забор из чистого весона пережил бы. Сооружение забора является Божьим напоминанием человеку о его праведных стандартах, которые не допускают исключения. Это также учит, что войти мы можем только лишь одним путем, через единственные врата, что является путем жертвоприношения. Это, конечно, видно немедленно в том, что вошедший подходит к жертвеннику всесожжения. Бог не может принять праведность человека. Апостол Павел говорит о своих соотечественниках, израильтянах, когда пишет в послании к римлянам, 10 главе с 1 по 3 стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Те, которые желают найти истинную праведность, должны найти ее во Христе. В первом послании к Коринфянам, 1 главе 13 стихе сказано, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас праведностью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Очень важным является то, что общая длина весона, употребленная для забора, исключая врата, всего многими цветами, было 280 локтей или 140 метров, точно такой же длины весона, употребленного для шатра или скинии. Шатер или скиния иногда считаются как первое покрывало стен скинии, но это покрывало из весона было скинией. Стены поддерживали ее, другие покрывали ее, но это покрывало из весона было действительно самой скинией. Скиния же была сделана из 10 покрывал, соединенных вместе. 10 покрывал длиною в 28 локтей каждый, всего 280 локтей. Это была та же самая длина, употребленная для забора. Бог имеет только один праведный стандарт. Это обнаруживается в заборе из белого весона. Покрывало из весона или скиния является прекрасной картиной Христа. Это учит нас, чего требовал Бог. Как это видно в заборе и в покрывалах из весона или скинии? Эти требования Он исполнил во Христе. Чего Бог требовал, Он предоставляет во Христе. Все это изображает в заборе из весона и покрывала из весона, которые были скинией или шатром. Неоднократно мы имеем один стандарт для себя, а другой для других. Бог имеет только один стандарт, и Он был полностью исполнен и удовлетворен во Христе Иисусе. Стараетесь ли вы прийти в общение с Богом через свою собственную праведность? Это будет подобным старанию перелезть через забор в одни скинии. Когда вы стараетесь прийти путем через забор, вы постоянно будете встречаться с Божьим стандартом. Вам нужно прийти только путем врат, путем жертвоприношения. Христос отдал самого себя в жертву, как Агнец Божий, на кресте Голгофском. Примите его сегодня. Аминь.